День седьмой. Эпилог. Как я спас мир за неделю? «Начинается!» — восклицает Анвар. «Все сюда! Скорее!» Мы обступаем нашего друга и таращимся на маленький планшет. Каждому из нас хочется видеть экран. Это очень важно. Сестры Анвара жалуются, что им ничего не видно. Стив пытается угомонить их и освободить немного места. Анвар шикает на сестренок, виляя им заткнуться, ведь на их глазах творится история. Мать ругает его за то, что он произнес слово «заткнуться». Сквозь гомон голос премьер-министра едва слышен. В чудом воцарившейся тишине из динамика раздается. «Перед вами кадры, ознаменовавшие поворотный момент в борьбе с инфекцией». Картинка меняется, и комната тотчас наполняется возгласами. «Вон он ты, Билли!» — радуется отец Анвара, приобняв меня за плечи. Кроме меня в кадре появляются Стив, Джули, Ангарат и настигающая нас группа серых. Вот я навожу на них гелиограф, и они кидаются в рассыпную. Это запись с камеры видеонаблюдения, которую Сильвия установила еще на этапе оснащения башни. Картинка зернистая. Лица расплывчатые, зато отлично видно, как серые убегают, едва я направляю свет им в глаза. Именно это Сильвия назвала последней деталью пазла, убедительным доказательством своих исследований. Воздействие ультрафиолета на серых привело к изменению структуры вируса. Вирус отступил, что повлияло на их поведение и в конечном итоге стало предпосылкой к исцелению. Это подтверждало, что они были теми же людьми, что и прежде. Все, кто вчера оказался в зоне воздействия ультрафиолетовых лучей гелиографов, сейчас выздоравливали. Военные нашли их и доставили в охраняемое медицинское учреждение. Далее выступает врач-консультант. Он сообщает, что пациенты пока остаются на карантине, но более не считаются заразными. Их кожа потеряла серый цвет, кое-кто уже начал говорить и сумел описать, какие ощущения испытывает инфицированный. «В настоящее время мы применяем ультрафиолетовое излучение в терапевтических целях и получаем великолепные результаты. Пациенты успешно выздоравливают. Лидеры стран мира единогласно выражают благодарность юному герою, чьи действия, запечатленные камерами системы видеонаблюдения, убедительно доказали эффективность данного метода. Молодой человек и его близкие просили нас не разглашать его имени, однако мы считаем себя вправе подчеркнуть, что именно его храбрость и сообразительность помогли миру справиться с кризисом поразительно быстро». «Не сказал бы, что это произошло так уж быстро», — комментирую я. «Мы покинули Бристоль всего неделю назад», — отзывается Ангарат. «Неделю? Окажется, что прошла целая вечность». «Тебе, Билли Вейвуд, больше и не нужно. Тебе вполне хватило недели, чтобы спасти мир», — ухмыляется Анвар. Я улыбаюсь в ответ. Сильвия целует меня в макушку, а Стив сжимает мою руку в своей. Фраза о спасении мира за неделю звучит красиво, но мне почему-то не верится, что это произошло на самом деле. Зато люди, стоящие рядом со мной, реальны. И это самое главное. Впервые я чувствую себя в безопасности.